Если последует нападение на кого-нибудь из договаривающихся из противности и зависти к этому трактату, то государи обещают согласиться, как могут оказать друг другу крепкое вспоможение. Седьмое. Это обязательство продолжается 12 лет. Но важнее Ганновера была ближайшая Польша. По восстановлении короля Августа, чрезвычайным и полномочным послом к польскому двору отправился снова князь Григорий Федорович Долгорукий, который был встречен в Варшаве страшными воплями на разорение, претерпеваемое от русских войск, находившихся под начальством фельдмаршала-лейтенанта Гольца. Долгорукий счел своей обязанностью написать Головкину в начале 1710 года. «Извольте Гольцу указом высокомонаршим подтвердить, чтоб хотя немного теперь прежнюю горечь полякам засластить. Известно вам самим, как наши люди с поляками обходились, а теперь еще хуже поступают. Со всех сторон, особенно же на Гольца, великие жалобы и слезы, что сам человек очень корыстолюбивый и своевольных не унимает. Безмерная мне тягость от жалобщиков на наших людей больше на офицеров и всего больше на иноземцев. Тягость обнаружилась еще в том, что на первой же конференции 10 февраля сенаторы высказали свое удивление Долгорукому, что царь после Полтавской баталии ввел в польские и литовские земли многие свои войска вопреки союзному договору, ибо ни в Польше, ни в Литве никакого неприятеля больше нет, и русские войска разоряют край как неприятели. Сенаторы потребовали немедленного вывода русских войск и объявили, что если у Долгорукого в инструкции об этом ничего нет, то они не станут с ним говорить ни о каких других делах. Долгорукий отвечал, что несколько кавалерии введено в Польшу только для изгнания из нее остальных шведских сил, для хранения польских прав и вольностей и возвращения на престол законного короля. Войска коронные и литовские не могли напасть на неприятеля и выгнать его из Польши, а когда шведы услыхали о приходе царских войск, то обратились в бегство. За это сенаторам следует только благодарить царское величество. Что же они говорят о разорении края русскими войсками, то пусть покажут явные доказательства, где, кому и какие именно нанесены обиды, и обидчик будет наказан по военному суду. Для вывода войск теперь он не имеет указа, и нельзя поручиться, чтобы неприятель, усилясь, не вошел весною опять в Польшу. И если войска будут выведены, то поворачиваться им назад опять для изгнания неприятеля будет трудно. Если же весною опасности никакой не будет, то царское величество велит вывести войска. Четыре конференции прошли с шумом. Сенаторы требовали, чтобы в апреле войска были непременно выведены, кроме выговоренных по союзу 12 тысяч. «Не только другие, но и наши доброжелатели противный вид мне показывают», — писал Долгорукий. «Публично говорят, что вопреки союзному договору, что хотим, то и делаем в Польше, и хуже неприятеля до последнего конца всех разоряем. И от короля, кроме комплиментов, никакой помощи в деле своем не вижу, только от других слышу, что нами недоволен. Много раз говорил он мне, чтобы я писал командирам наших войск о прекращении грабительств». И чужеземные министры с удивлением мне говорили, для чего так без всякого милосердия союзных поляков до конца разоряем. По этим письмам отправлен был в Польшу генерал-майор Полонский с приказанием разыскать о всех грабежах и наказать виновных по военным законам, не описываясь с государем. Так как сенаторы и после этого не переставали требовать вывода войск, то Долгорукий объявил: «Видя, что Речь Посполитая к его царскому величеству в угоду приверженцам Швеции никакой приязни показать не хочет, полномочный посол просит королевское величество отпустить его к царскому величеству». Сенаторы отвечали, что более ничем не будут трудить полномочного посла. Но Головкин заставлял Долгорукого трудить короля и Речь Посполитую. «Предлагать и домогаться, — писал Головкин, — чтобы как на Львовскую епископию, так и на прочие благочестивые епископии никто из унятов допущен не был, были бы посвящены из благочестивых монахов». Август отвечал, что когда вечный мир между Россией и Польшей будет внесен в Конституцию, тогда он, король, не позволит ставить униатов на православные епископии. Вольная Рада решила внести вечный мир и последний союз в Конституцию, а Долгорукий за это дал письменное обещание возвратить украинские Полеевые города. В начале 1711 года приехал в Москву чрезвычайный и полномочный посол польский Волович, маршал Литовский, и объявил царским министрам требование, чтобы, первое, на основании устных обещаний, данных царем прошлого года в Люблине и Торне, отдана была Польше вся Лифляндия, на укрепление которой гарнизонами чины Речи Посполитой уже определили знатную прибавку войск. Второе, чтоб отдана была Польше взятая русскими войсками у шведов крепость Эльбинг. Третье, чтоб русские войска были выведены из польских владений с вознаграждением за страшные убытки, ими причиненные. Четвертое, чтоб отданы были Польше украинские крепости – Белая Церковь, Хвастов, Браславль, Немиров, Богуслав, а в Литве Полоцк, Витебск и другие города. Пятое. Чтобы доплачены были все деньги, обещанные по союзному договору. Шестое. Чтобы освобождена была забранная в плен шляхта. Седьмое. Чтобы отданы были Польше в полное владение города, лежащие на правом берегу Днепра. Чигирин, Конев, Трахтимиров, Мошны, Сокольница, Черкасы, Ржищев, Боровица, Воротков, Бурин, Крылов, стоящие теперь пустыми. Но обращение земель в пустыню не водится между монархами христианскими.